Роланд был оседлан в несколько секунд. Граф де Монсоро легко вскочил на него и еще раз спросил, в какую сторону направилась кавалькада. «Она поехала по этой улице», — сказал мажордом, указав в ту же сторону, в которую показал уже часовой. «Мабле», — сказал Монсоро, опустив поводья и заметив, что Роланд сам повернул в ту сторону. «Кажется, этот конь сам идет за своими товарищами». «Правда, правда», — сказал мажордом. «Граф де Бюсси и доктор его, господин Реми, говорили мне, что это преумное животное. Пустите его, оно, вероятно, догонит кавалькаду. Посмотрите, что у него за ноги, точно у оленя!» Монсоро наклонился в сторону. «Чудесные ноги», — сказал он. Не нуждаясь в понукании, конь побежал вперед, прямо к городским воротам. Изредка он потряхивал головой, как бы желая этим дать знак седоку, чтобы он совсем отпустил поводья. По мере приближения к городским воротам он ускорял шаги. «В самом деле, — думал Монсоро, — ты удивительное животное. Ступай, Роланд, ступай, если так хорошо знаешь дорогу». И он совсем опустил поводья. Выехав за город, лошадь остановилась на секунду в нерешительности, как бы обдумывая, куда повернуть. Потом повернула налево. В это время мимо проходил крестьянин. «Не встречал ли ты нескольких всадников?» — спросил Монсоро. «Встретил. Там, под горой». Крестьянин указал именно в ту сторону, в которую повернул Роланд. «Ступай, Роланд, ступай», — сказал обер-егермейстер, опять опустив поводья, и лошадь поскакала легкой рысью. Проскакав несколько шагов, она вдруг повернула на тропинку, вившуюся по полю. Монсоро колебался. Он хотел остановить коня, но Роланд бежал с такой уверенностью, что он опять верился его инстинкту. По мере удаления от города лошадь разгорячалась. Она пустилась галопом. Монсоро начинал узнавать местность. Подумал он, — «кажется, мы скачем в Меридор. Уж не туда ли отправился герцог?» И лицо обер-егермейстера приняло мрачное выражение при этой мысли, — не впервые приходивший ему на ум. «Ого», — пробурчал он, — «а я хотел только завтра увидеться с женой, посвятив весь вечер герцогу. Не буду ли я иметь удовольствие видеть их вместе?» Страшная улыбка исказила лицо обер-егермейстера. Лошадь продолжала скакать. «Черт возьми!» — вскричал Монсоро. «Да я в нескольких шагах от Меридорского парка!» В это мгновение Роланд заржал. «Другое ржание!» — ответило ему из леса. «Ага!» — сказал обер-егермейстер. «Роланд нашел, кажется, товарищей». Конь продолжал нестись с удвоенной быстротой. Вдруг Монсоро увидел каменную ограду и лошадь, привязанную близ этой ограды. Лошадь заржала еще раз. «Здесь кто-то есть», — проговорил Монсоро, страшно побледнев.